или выходил из отделения, рука с пером всякий раз замирала, на бумаге оставалась клякса. Голубев делал над собой усилие, не поднимая глаз, продолжал рисовать. Скрипнула дверь кабинета. Показался Песков. Все утро он сидел запишис, что-то писал, вероятно, готовился к консилиуму. Ординаторы встали. Песков поздоровался не общим поклоном, как всегда, а с каждым за руку. Голубев стоял и ждал, подойдет начальник или нет, подаст руку или пройдет мимо. Песков подошел, подал руку, оба внимательно взглянули друг на друга. Первым явился на консилиум майор Бойцов. Затем Николай Николаевич Кленов со вздернутыми на лоб очками. Раскланиваясь, он направился прямо в кабинет. Ровно в 11:00 в ординаторскую вошли два генерала. Из-под их халатов виднелись широкие красные лампасы. Впереди бодро шагал Сергей Сергеевич Пухов, за ним пышущий здоровьем начальник госпиталя. Подвижной, сухонький генерал показался Голубеву знакомым. «Где же это я его видел?» — старался он припомнить. Через несколько минут в кабинет пригласили доктора Талева, подполковника Гремидова, Брудакова и Голубева. «Разрешите мне?» — попросил майор Динмамедов. «Нельзя». Майор Динмамедов заговорил нарочито громко, чтобы услышали в кабинете. «Почему нельзя? Учиться надо!» Дверь закрылась перед самым его носом. Но не успел майор Динмамедов выругаться с досады, как дверь приоткрылась, и Песков недовольным голосом сказал: «Войдите, начальник госпиталя разрешил». Майор Динмамедов вошел в кабинет и, спросив разрешения, сел в кожаное кресло в стороне от остальных. За столом начальника сидел генерал Луков. Он о чем-то совещался с Песковым, повернув в его сторону свою серебристую, красивую голову. Слева от генерала Лукова сидел профессор Пухов. Он оживленно беседовал с Бойцовым, похлопывая его по колену. Справа, откинувшись в кресле, Николай Николаевич Кленов, ближе к двери на диване Голубев и Гремидов, на другом диване доктор Талев и Аркадий Дмитриевич Брудаков. Гремидов пощипывал ус, молчал. Голубев был выбрит, свеж и бодр. «Товарищи, — сказал генерал Луков, окидывая взглядом присутствующих, — я собрал вас для того, чтобы решить один важный и весьма срочный вопрос. У нас лежит тяжелый больной Сухачев с гнойным перикардитом. Лечащий врач выдвинул смелые предложения. Предложение это рискованное, еще у нас не проверено на практике». Он повернулся к Пескову, тот одобрительно закивал головой. «Нам следует решить, принять его или отвергнуть». Майор Динмамедов заерзал в кресле. От него не ускользнули ни благосклонность генерала к Пескову, ни одобрительные знаки Пескова. «Нехорошо», — подумал он. «Но прежде», — продолжал генерал, — «познакомимся с больным. Прошу вас, гвардии майор, доложить». Майор Динмамедов подался вперед, выжидающий и настороженно уставился на Голубева, как бы собираясь при первой необходимости броситься к нему на помощь. Голубев поднялся, подошел к столу, взял историю болезни Сухачева и, не заглянув в нее, заговорил спокойно, только немножко тише и медленнее, чем обычно. Он рассказал о больном и хотел перейти к сути своего предложения. Генерал остановил его. «Быть может, будут вопросы. «Скажите», — Кленов слегка приподнялся, —